Глава 9. Шулеры. «Маджара», — произнес искомое слово Зориан, завершая заклинание. Магия устремилась во все стороны, сканируя книги на полках. Он влил больше маны, расширяя радиус действия. Пытаясь нарастить мощность, он едва не загубил все. Контур дестабилизировался, пришлось срочно поправлять его. Но в итоге мана устремилась по должному пути, и заклятие сработало. Перед глазами возникло 7 золотых нитей, исходящих из его груди и тянущихся к книгам в этой секции библиотеки. Зориан улыбнулся. Это было одно из заклятий по поиску книг, которым его обучила Ибери, то, что искало определенное слово или сочетание слов. Довольно капризное заклятие. Оно отказывало, если число откликов превышало определенный порог. Порог тем выше, чем искусный заклинатель. Так что обычно это заклинание использовалось для поиска цитат или действительно редких терминов. Редких, как, например, мертвый язык Маджары. Занамир не шутил. В библиотеке не было книг об этом языке, и даже просто упоминания были крайне редкими. На сегодняшний день он нашел всего 13 книг, где встречалось это слово, да и то в примечаниях. Вполне возможно, где-то в библиотеке были нужные ему сведения, недоступные для его заклятий. Ибери показала ему лишь азы библиотечной магии, а их поисковые возможности оставляли желать лучшего, но даже если так, он ничего не мог с этим поделать. Он посмотрел на нити, тянущиеся из его груди, и провел сквозь них рукой, не встретив ни малейшего сопротивления. Это развлечение никогда не приедалось, но, наверное, со временем надоест, но пока ощущение было еще свежо. Нити были иллюзией, существующей лишь его мозгу. Все поисковые заклятия требуют некий посредник, переводящий результаты в понятный заклинателю вид. Человеческий мозг не способен воспринять прорицание напрямую. Если верить Ибери, наведенная на себя иллюзия целеуказателей — весьма продвинутый способ. Как он вообще мог освоить такое заклятие всего за полчаса? Кажется, она ему не поверила. Он уже решительно не понимал, что тут сложного. Нити были всего лишь мысленным образом, даже не требовавшим навыков плетения. Просто визуализация. Ему это казалось простым, даже естественным. Он покачал головой и проследовал вдоль одной из нитей до конца. Там нашлась книга, устрашающе толстый 400-страничный том истории Миасины. Зорина совсем не улыбалась все это читать, так что он прибег к еще одному заклятию прорицания, показанному Ибери. Все упоминания нужного слова подсветились зеленым, осталось лишь пролистать страницы в поисках зеленого свечения. «Зориан, что ты тут делаешь?» Он мгновенно захлопнул книгу и вернул ее на полку. Ничего предосудительного, но не объяснять же Ибери про маджарский язык. И почему он ищет упоминания о нем? Он повернулся и проглотил заготовленный ответ. Ибери выглядела ужасно, покрасневшие глаза и нос, словно она только что плакала, и уродливые багровые пятна, покрывающие шею и правую щеку, не похожи на синяк, скорее... Ох, гадство. «Ибери», — неуверенно начал он, — «ты случайно не в том же классе, что и мой брат?» Она дернулась и отвела взгляд, он тяжело вздохнул. «Здорово». «Как ты узнал?» — спросила она после недолгого молчания. «Дорогой брат недавно приходил ко мне», — сказал Зориан. Сказал, что толкнул девушку в заросли багрового плюща. Просил зелья от волдырей. Я был не в настроении, так что послал его подальше. На самом деле это было неправдой. В последние 3 повтора он выяснил, что если не идти к себе сразу после занятий, Фартов не может или не хочет его найти. Собственно, потому-то он и проводил вечер в библиотеке, а не у себя. Но, разумеется, ему была прекрасно известна проблема Фартова. «А», — тихо сказала она, — «ничего, все в порядке». «Нет, не в порядке», — возразил Зориан. «Зная я, что он говорит о тебе, я бы помог ему. Точнее, помог бы тебе. На Фартова мне наплевать». Он быстро прикинул в уме. «Знаешь, я вполне могу сделать это и сейчас. Нужно лишь зайти ко мне за ингредиентами и...» «Ты не обязан», — быстро перебила она. «Это не настолько важно». Зориан вновь посмотрел на нее. Да, она определенно плакала. И то, как она это сказала, «не обязан» вместо «не должен», «не настолько важно» вместо «не важно». «Да, все нормально», — заверил он. «Я отказался, потому что просил Фартов, а не потому что это сложно. Где мне найти тебя, когда мазь будет готова?» «Тогда я бы пошла с тобой, если можно», — нерешительно сказала она. «Хочу посмотреть, как делается мазь. На всякий случай». Зориан колебался. «Это потенциально проблематично. Алхимическая лаборатория уже заперта. Ему придется прибегнуть к несколько нестандартным способам, чтобы попасть внутрь. А какого чёрта? Она все равно ничего не вспомнит после рестарта». Они направились к комнате Зориана. и словно ему мало одного непрошенного свидетеля, у двери поджидал еще один. Разумеется, речь шла о Заке. Честно говоря, он даже не удивился. С приближением летнего фестиваля Зак становился все более нервным, что было особенно заметно во время их ежедневной практики. При этом он ни словом не обмолвился о приближающейся угрозе, как бы Зорин ни старался выведать хоть что-нибудь. В последние дни старший путешественник неоднократно расспрашивал о планах Зорина на летний фестиваль, неуклюже намекая, что остаться в комнате не самая лучшая идея. Зорин был склонен с ним согласиться. Он все еще отчетливо помнил, как падающая звезда разметала общежитие в щебёнку. Вот только Зак ему не верил. И, похоже, собирался вновь принять меры, чтобы Зорин пришел на танцы. Серьезно, что же все таки произошло между Заком и его прошлым воплощением? Неужто до временных петель он был настолько упрям? Он подошел к Заку, отрешенно сидевшему на корточках и глядевшему на что-то в руке. Нет, не в руке. Над рукой. Подойдя, он разглядел лениво вращающийся над раскрытой ладонью карандаш. Похоже, Зак тоже знал это упражнение и коротал время, тренируясь. Зорину сразу захотелось кинуть шарик ему в лоб и потребовать начать сначала, но он сдержался. У него с собой не было шариков. «Привет, Зак», — сказал Зорин, возвращая приятеля к реальности. «Меня ждешь? «Ага». Зак открыл было рот сказать что-то еще, но заметил Ибери, следующую за Зорином, и закрыл обратно. «Я не вовремя?» «Да нет, все в порядке», — вздохнул Зорин. «Я зайду за реагентами и потом собираюсь приготовить кое-что для мисс Амберкомп». «А что ты хотел?» «Это можешь подождать», — отмахнулся Зак. «А что собираешься готовить? Могу помочь. Я довольно хорош в алхимии». «Если что-то в чем-то нехорош», — фыркнул Зориан. «Ты не поверишь», — пробормотал Зак. Ибери молча слушал их пикировку, но харизма Зака взяла свое. К моменту, когда Зорин вернулся с коробкой реагентов, эти двое уже вовсю разговаривали. В основном о том, что случилось в Сибири. «Боги, Зорин, я и не знал, что твой брат такой козлина», — заметил Зак. «Неудивительно, что ты вырос таким, Зорин приподнял бровь, и Зак замолчал, зато Ибери молчать не стала. «Он вовсе не козлина, он нечаянно». «Тогда он должен был все исправить», — настаивал Зак. «Нечаянно или нет, это его вина. Нечего перекладывать ответственность на младшего брата». «Никто не заставлял Зориана», — ответила Ибери. «Он делает это по собственному желанию. Правда, Зориан?» «Ага», — согласился Зориан. «По собственному». Само собой, вспырь он был на стороне Зака. Но если он что-то узнал об Ибери за прошедший месяц, так это то, что она без памяти влюблена в его брата. Понятно, что если при ней ругать объект ее воздыханий, ничего хорошего не выйдет. Да и сказать по совести, Зориан понимал, что не объективен по отношению к Фартову, между ними слишком много давних обид. Хорошо, хоть эти двое решили остаться при своем мнении, наступила благодатная тишина. Во всяком случае, благодатная для Зориана. Зак явно остался недоволен. «Эй, Зориан!» — окликнул он. «А почему мы идем к главному корпусу?» «В алхимическую лабораторию, разумеется», — ответил Зориан. Он понимал, что имеет в виду Зак, но может обойдется. Может, ему не придется раскрывать один из своих тайных козырей. «Как бы не так. Но в этом часу вся лаборатория уже закрыта», — заметил Зак. «О!» — воскликнула Ибери. «Он прав. Они все закрылись еще 2 часа назад». «Ничего страшного», — заверил их Зориан. «Если мы уберем за собой, никто не узнает, что мы там были». «Но дверь заперта», — возразил Зак. Зорин вздохнул. «Не для магии». «Ты знаешь отпирающее заклятие?» — удивленно спросил Зак. Его удивление было понятно. Отпирающие заклятия по очевидным причинам относились к запрещенным. Даже просто владение ими без специальной лицензии уже было преступлением, не слишком тяжким, но тем не менее. Так что и хорошо, что Зорин не владел этой магией. «Нет», — ответил он. «Но это просто механический замок. Я передвину Сувальду телекинезом. Расплюнуть». Они ответили непонимающими взглядами. Как и большинство людей, они никогда не интересовались устройством замков и способами открыть их без ключа. Зориан вследствие своего счастливого детства интересовался. На самом деле он мог бы вскрыть обычный замок и вовсе без магии, просто это куда дольше и требует наличия инструментов. Он подошел к дверям лаборатории и нажал на ручку. Зак был прав, заперто. Пожав плечами, он положил ладонь на замочную скважину и закрыл глаза, сосредотачиваясь. Зак и Ибери окружили его, стараясь разглядеть получше. Неважно, забыть про них, нужна полная концентрация. Он придумал этот трюк на 2-м курсе, устав от скучных стандартных упражнений. Наполнить замочный механизм своей маной, ощупать ее устройство, затем передвинуть пластины в нужное положение. Потребовались месяцы упорных тренировок, но сейчас он мог открыть большинство дверей менее чем за 30 секунд. Даже если дверь защищена магией. Он не сказал Заку и Ибери, но на дверь лаборатории были наложены обереги, как и на все сколь-нибудь важные помещения Академии. Экспериментируя со своим новым трюком, Зориан выяснил, что низкоуровневые обереги защищают лишь от обычных отпирающих заклятий. Сейчас он не пользовался структурированной магией, так что примитивная защита молчала. Замок щелкнул. Зориан вновь нажал на ручку и открыл дверь. «Вау!» — сказал Зак, входя следом за ним. «Ты просто приложил руку, подержал несколько секунд и открыл!» «Это только видимая часть», — кисло ответил Зориан. «На самом деле все куда сложнее». «Ни секунды не сомневаюсь». Зак, похоже, был действительно впечатлен, а вот Ибери молчала и бросала на него странные взгляды. Потому-то он и старался не показывать другим свое умение. Большинство сразу решит, что он уголовник. Да если слухи дойдут до администрации, защиту наверняка усилят, что ему совершенно не нужно. К счастью, Ибери, в отличие от некоторых известных ему людей, не спешила обвинять других во всех смертных грехах. Приступив к приготовлению мази, он полностью реабилитировал себя в ее глазах. Зак, на удивление, не знал этого рецепта, при том, что неоднократно показывал на уроках куда более сложные составы. Учиться он тоже не спешил. Да уж, мазь от волдырей – это не эликсир силы и не зелье исцеления ран, скукота. Похоже, кое-кто строил дом, не озаботившись надежным фундаментом. С другой стороны, у Зориана не было опыта десятка лет во временной петле, пока не было. «Это листья багрового плюща?» – спросила Ибери. «Да», – подтвердил Зориан, заворачивая листья в ткань. «Главный ингредиент, только их надо сперва измельчить. Справочники и вовсе советуют растереть в порошок, но это не обязательно. Если не растирать, их просто потребуется больше, но их у нас навалом». Час спустя мазь была готова, и Зак любезно сотворил для Ибери иллюзорное зеркало. Любезно и расчётливо, пока девушка наносила бальзам, Зак утащил Зориана за угол поговорить. «Ну?» – поторопил Зориан. «Так в чем дело?» Зак достал из кармана кольцо и вручил ему простой золотой ободок, несколько странно отозвавшийся на ману Зориана. «В нем заклинательная формула», – сказал Зак. «Магический снаряд?» – предположил Зориан. «А также щит и огнемёт», — добавил Зак. «Теперь ты сможешь использовать их в настоящем бою». Теперь Зориан смотрел на золотой ободок с уважением. Вместимость магических формул была тесно связана с размерами предмета основы. Вложить в крошечный кусочек металла три заклятия, пусть даже сравнительно простых, впечатляюще. «Должна быть дорогая вещь», — заметил он. «Я сделал его сам», — ухмыльнулся Зак. «И все же слишком ценная вещь, чтобы отдавать ее простому знакомому», — возразил Зориан. «Почему мне кажется, что она понадобится в самое ближайшее время?» Улыбка Зака мгновенно угасла. «Возможно. Я просто страхуюсь. Никогда не знаешь, когда столкнешься с разъяренным троллем». «Как неожиданно определенно», — отметил Зориан. «Знаешь, я заметил, что с приближением фестиваля ты все сильнее нервничаешь и со странной настойчивостью подталкиваешь меня прийти на танцы. Ты ведь придешь? «Да-да, я уже с полдюжины раз говорил», — фыркнул Зориан. «Что в этих танцах такого важного? Что там случится, о великий пришелец из будущего?» «Это надо видеть», — вздохнул Зак. «Пожалуй, даже невероятнее, чем путешествие во времени. Настолько плохо?» «Да, наверное, если б Зориан не видел вторжения собственными глазами, едва ли поверил бы». «Просто постарайся выжить, ладно?» Вновь вздохнул Зак, и прежде чем Зориан успел что-то ответить, парень надел привычную маску показного оптимизма и заговорил громче на всю лабораторию. «Ох, Зориан, хорошо, что мы успели это обсудить, но теперь мне пора. Нужно хорошо выспаться перед праздником. Пока, Зориан, пока, Ибери, увидимся на танцах». И был таков. Зориан покачал головой и вернулся к Ибери, с лица и шеи которой уже почти исчезла краснота. «Думаю, нам тоже пора. Академия обычно не патрулирует по вечерам, но из-за этого шумного придурка кто-нибудь может прийти проверить». «О, верно». Зориан посмотрел на Ибери, запирая обратно двери лаборатории. Для получившей то, что хотела, она не слишком-то радуется. «Что не так?» — наконец спросил он. «А, все в порядке», — ответила она. «А что?» «Не похоже, что ты рада излечению». «Я рада», — возразила она. «Просто...» «Да?» «Мне не с кем пойти на танцы. Парень, с которым я хотела пойти, уже наверняка нашел себе пару». «Если это таинственный парень Фартов, скорее всего, то да, наверняка нашел. Причем явно не вчера и не позавчера». У Ибери изначально не было шансов, но Зориан предпочел промолчать, щадя ее чувства. «Почему бы тебе не поступить, как я? Просто прийти на танцы одной». Она внезапно остановилась и окинула его оценивающим взглядом. «Ты тоже не нашел себе пару?» Зориан зажмурился, мысленно чертыхаясь, и винить-то кроме себя некого.